Другой человек на моем месте бы радовался, я же, скорее, был озадачен. Понятно, что таким образом покупают мою лояльность, но главный вопрос, оно мне надо? Да, многие меня не поймут, но мне хотелось просто жить, петь песни, выступать с концертами. Не слишком достойная жизнь для аристократа, но для обычного парня, мечта. Меня же толкают в высшее общество, в котором я не разбираюсь. Боюсь, там слишком легко утонуть. Тем более, не зная течения и подводных камней, нет у меня политических амбиций. После окончания церемонии награждения нас провели в соседний зал, где был накрыт небольшой фуршет. Вдоль окон стояли столы с перекусом, а по залу ходили официанты с подносами, уставленными бокалами с шампанским. Я съел пару бутербродов, разглядывая людей. Мне было откровенно скучно. Никого из собравшихся я не знал, и заговаривать со мной никто, судя по всему, не собирался. В центр зала вышел мужчина, что до этого сопровождал императора, и сообщил, что все желающие приглашаются на экскурсию по Кремлю. Подойдя к нему, я сказал, что хотел бы пойти, после чего один из гвардейцев проводил меня на первый этаж, где уже дожидался Самохин. Быстро выйдя из здания, мы сели в автомобиль и выехали из Кремля. «Как все прошло? Что-то тебя долго не было», — поинтересовался Сан Саныч, уверенно ведя машину по московским улочкам. «Встречался с императором и его правой рукой, с Куратовым», — признался я, с улыбкой глядя на удивленное лицо начальника моей СБ. Поговорили кратко, после чего меня, видать, сочли достойным. Вручили земли, которые я очистил от прорыва. Теперь они родовые. Ну и возвели меня в князья. Вот так, просто и буднично. «Ау, вы теперь князь. Теперь только на вы, ваше сиятельство», — усмехнулся он. «Поздравляю. Думаю, с таким титулом с желающими присягнуть вашему роду проблем не будет». «Спасибо», — поблагодарил его я. «Как-то это все слишком внезапно. Вроде, ничего ж особенного не сделал, а тут раз и в князья попал. Надо еще узнать, что мне это дает, и какие обязательства накладывает». «В этом ты прав», — Самохин вернулся к нормальному обращению. «По правилам, в княжеском роду должно быть, как минимум, 4 мастера. Еще ты обязан участвовать раз в год в княжеском сходе. А земли твои тоже теперь имеют статус княжеских?» «Не знаю», — я открыл папку и вчитался в бумаги. Среди них находилась карта, на которой были очерчены границы моих земель, но статус стоял просто родовой. Слово «князь» нигде не упоминалось, вроде, нет. «А что, ну хоть тут не подсолили», — с облегчением произнес Самохин. «Княжеский статус земель – это почетно, но геморройно. Ты с них можешь сам собирать налоги и устанавливать их размер, отдавая десятину в казну. Но и за порядком должен следить, за дорогами, больницами, школами, да много чего». «Понятно», — протянул я. «Действительно, хорошо, что земли просто родовые. На них же сейчас ничего толком нет, даже люди не живут. Какие тут налоги? Итак, похоже, мне туда придется вкладываться и вкладываться. Просто странно получается, князь без княжества. Это давно стало нормой. Княжеский титул с землями лет 100 уже никто не получал. Не знаю точно, сколько у нас княжеств, наверное, около 3 десятков, мелких и не очень, но всеми управляют древние роды, а княжеских родов больше 200. Даже у тебя в колледже учатся, как минимум, 5 человек из таких родов. Где на них всех земли взять? Это да, я сразу вспомнил, что с двумя отпрысками княжеских родов даже умудрился подраться. Получается, титул особо ничего не меняет в моей жизни. Мы добрались до дома. После сытного обеда Березин заставил меня переодеваться. Мне предстояло отправиться на прием, а в том же костюме как бы нельзя. Это светское мероприятие в доме Завойских. Род богатый, со связями, но история у него не длинная. Они не относятся к высшей аристократии, но деньги и связи. Илья многозначительно посмотрел на меня и продолжил: к ним на прием не брезгуют захаживать и князья. Глава рода — Владимир Завойский. Именно при нем род поднялся. По магии он мастер, возраст около 70. Занимается промышленностью. Его заводы изготавливают холодильники, стиральные машины и прочую бытовую технику. Да уж, это не пяток гостиниц, прикинул я, богатые. Почему они меня позвали? Версий много, мы точно не знаем, поделился со мной Александр, который развалился в кресле напротив. Глава рода состоит в гинеконе магов. Может быть, это является причиной. К тому же, у рода Завойских нет ни одного алтаря. Возможно, и в этом причина. Люди со связями уже знают, что появился паладин Аннулета. Насчет этого, я задумчиво посмотрел на Самохина. Император тоже паладин Аннулета. Конечно, он покачал головой, это ни для кого не секрет. Вообще, в роду Романовых много паладинов. Аннулет благоволит им. Но ты сам понимаешь, что ездить по стране и возрождать алтари или чистить прорывы, не дело для сиятельных князей. Да уж, я представил Романова в дорогом костюме, вышитом золотом. Как он ходит по развалинам, спускается в оплетенный паутиной подвал к алтарю и усмехнулся. Да, тут уж точно статус не позволяет. К тому же, продолжил Березин, тут интересная коллизия вырисовывается. Насколько я знаю, правящий род уже давно не проходит полный ритуал, поэтому не имеет такой связи с Аннулетом, как ты, великий князь, просто паладин, тебя же можно именовать высшим паладином. И, поторопил я задумавшегося Александра, и как паладин, ты стоишь выше, что может не нравиться императору. О нем ходят слухи, что Николай, достаточно злопамятный и мелочный человек. Думаю, это не имеет значения, пожал я плечами, понимаю, что вы, как глава моей службы безопасности, во всем выискиваете угрозу, но не думаю, что главе империи есть до меня какое-то дело. Тем более, в этом случае вряд ли мне дали бы титул князя. Думаю, Николаю очень удобно, что появился паладин, на которого можно взвалить проблемы с алтарями. Да и статус высшего паладина – ничто по сравнению с главой империи. Мы мало знаем о возможностях высшего паладина. Эта информация засекречена давным-давно, а вот Романов наверняка в курсе. Александр хлопнул ладонью по столу и резво поднялся на ноги. Но ты прав, сейчас ты нужен империи, и сомневаюсь, что Николай готов лишить ее настоящего паладина. Но уверен, за тобой будет пристальный контроль. Даже не сомневался, в ответ развел я руками. Что тут сказать, меня взяли на заметку и оценили. Судя по всему, признали не опасным. Пока не опасным, но приглядывать будут. Прием проходил в особняке Завойских, который находился в Останкино. Здесь, по словам Березина, который, казалось, знал все обо всем, было 5 крупных поместий. Тихое, спокойное место в получасе неспешной езды на машине от моего дома, лес, пруды, удивительный уголок природы совсем недалеко от Кремля. Сам особняк был громадным. 3 этажа с высокой мраморной лестницей и белыми колоннами, подпирающими верхний свод. По сторонам раскинулись 2-этажные крылья особняка. Во всех окнах горел свет, из них слышалась музыка. Выглядело это все необычно празднично. Мы стояли в небольшой очереди из автомашин, которые, одна за другой, подъезжали к крыльцу и высаживали своих пассажиров. Когда подошла моя очередь, слуга в ливрее открыл дверь, и я вышел сразу на ковровую дорожку. Поднявшись по лестнице, уверенно вошел в здание и оказался в просторном зале, где уже собралось немало людей. Князь Виталий Алексеевич Шувалов, громко провозгласил мужчина у дверей, стоило мне переступить порог. На мне сошлись заинтересованные взгляды собравшихся, а с противоположного конца зала уже спешил хозяин этого вечера. «Очень рад, что вы почтили нас вашим присутствием», – пожал мне руку слегка полноватый мужчина с сединой на висках. «Позвольте представиться, Владимир Завойский», – он слегка кивнул, – «если вы не против, я передам вас своей дочери, она будет сопровождать вас весь вечер. Все-таки вы впервые у меня. Почту за честь», – кивнул я. Владимир улыбнулся, не спускавший с нас взгляда молодой девушки, – после чего та подошла и, присев к Никсоне, представилась. «Ирина Завойская», – произнесла девушка нежным голосом. На вид она была младше меня, скорее всего, лет 16. Светло-желтое платье с персиковым оттенком сидело на ней идеально. Узкая талия стянута шнуровкой, переходящей на грудь. Глубокое декольте открывает весьма соблазнительный вид. На оголенной шее сверкает ожерелье, выглядящее очень дорогим. Судя по блеску камней, там точно бриллианты. Виталий Шувалов, в ответ представился я, как того требовали приличия. «Ирочка, передаю князя в твои заботливые руки», — довольно улыбнулся Владимир. «Прошу прощения, я покину вас», после чего оставил нас вдвоем. «Ваше сиятельство», — обратилась ко мне Ирина. «Пойдемте, я представлю вас гостям». «Можно просто Виталий», — разрешил я. «Не привык я еще к своему титулу». Да и, насколько знаю, на таких мероприятиях принято простое обращение. «Благодарю вас, Виталий», она застенчиво улыбнулась и взяла меня под руку. Из главного зала мы прошли в следующий, в котором оказалось многолюдно. Здесь проходило небольшое представление. Несколько артистов разыгрывали сценки. Этакий мини-спектакль. Мы ненадолго остановились посмотреть, после чего Ирина потянула меня в следующий зал, где стояли столы с закусками. «А где вы учитесь?» – поинтересовалась девушка, заглянув мне в глаза. «В колледже, в Екатеринодаре. Там у вас, наверное, тепло», – с завистью в голосе произнесла она. «У нас тут жуткие холода, и снег уже давно лежит. Теплее, конечно, но снег и у нас выпадает. Мой родной город хоть и южнее, но не настолько, чтобы зимой ходить в шортах. Да, я представляю, ездила пару раз зимой на море, но все равно, по сравнению с Москвой у вас климат гораздо лучше. Раз вы в колледже учитесь, вы, получается, маг?» «Да», — коротко ответил я. «Здорово. У меня, вроде, есть потенциал, но я четвертый ребенок в семье, и родители решили, что нет смысла меня развивать в этом направлении», — с печалью в голосе поделилась со мной девушка. «А чем вы увлекаетесь?» «Наверное, музыкой. Я тоже люблю музыку. Играю на фортепиано. Шопен, Моцарт. Вы их любите?» «Ну да, только я больше по современной. Ну что тут сказать, настоящая аристократка. Думаю, многим из этой среды музыкальное направление рок вообще не знакомо. А вот и моя компания, еще не все собрались. Она подвела меня к группе молодых людей, среди которых я выглядел самым старшим. Позвольте вам представить, Виталий Шувалов, князь». Ирина как-то внезапно расслабилась. Это было заметно по ее улыбке и позе. Видать, не знала, что со мной делать и о чем разговаривать, а тут оказалась среди друзей. Собравшиеся представились в ответ. Только одна девушка разглядывала меня, удивленно приоткрыв рот. «Не может быть», — тихо произнесла она, продолжая пристально на меня смотреть. «Не, ну да», — скромно кивнул я. «Неужели и до Москвы добрались мои песни?» «Шутишь? Да мы тут все лето слушали твой альбом. Меня зовут Варвара Гагарина, и я, твоя большая фанатка. Только вчера смотрела выступление с концерта Агаты, где ты в конце пел. Я и в соцсетях подписана на тебя. Правда, ты не очень похож, извини». Она возбужденно притоптывала на месте под удивленными взглядами друзей. «Наверное», — согласился я, — «на мне нет кепки, и в руках нет микрофона». «Согласен, так просто и не узнать», — пошутил я. «Ага, и гитары нет», — поддержала она, — «не знала, что ты князь». «Я и сам не знал до сегодняшнего дня», — я с улыбкой развел руками. «В компанию я нормально вписался. Меня сразу забросали вопросами. Ребят, в первую очередь, интересовала Агата, какая она в жизни. Девушки интересовались наличием у меня жены или сердечной подруги. Ну и главный вопрос от Варвары. Когда же я выступлю с концертом в Москве?» Пообещал как можно скорее, но не раньше весны. Нашу беседу прервал хозяин вечера. «Я украду у вас Виталия», — произнес Владимир Завойский. Мы отошли в сторону. «С вами хотят приватно пообщаться, если вы не против». «Да я не против, но хотелось бы знать, кому я понадобился». «Напрягся я. Вас ожидает Степан Георгиевич Чернышов», — слегка понизив голос, как будто мне это о чем-то говорит, — произнес он. «Хорошо, идемте», — в ответ я пожал плечами и направился за Владимиром. «Интересно, что этому Степану Георгиевичу от меня понадобилось? Всю дорогу я старательно пытался вспомнить, пересекался ли я где-нибудь с ним, вроде, нет». В кабинете меня ждал представительный мужчина, одетый в темный костюм. Он был высоким и подтянутым. С любопытством взглянув на меня, мужчина обратился к Владимиру. «Благодарю, а теперь не оставите ли вы нас?» «Да, да, конечно», — немного суетливо ответил тот и скрылся за дверью. «Рад с вами познакомиться воочию», — весьма доброжелательно произнес мужчина, хотя лицо его оставалось абсолютно бесстрастным. «Степан Георгиевич Чернышов, чем обязан?» Представившись в ответ и ответив на крепкое рукопожатие, поинтересовался я. Любопытно, он прошелся по кабинету, как будто был хозяином, и, открыв бар, взял в руки одну из бутылок с виски. «Неплохо», — кивнул своим мыслям и, достав два бокала, плеснул на дно по глотку напитка, после чего подошел ко мне и протянул один из них. «За знакомство». «Так все-таки, какой у вас интерес ко мне?» — не выдержал я, приняв бокал, но не торопясь отпивать. «Любопытно, что вам моя фамилия ни о чем не говорит. Не люблю, когда со мной говорят загадками. Прошу прощения за мои манеры», — Степан Георгиевич дернул уголком губ, пытаясь изобразить улыбку на своем суровом лице, исчерченном морщинами. «Так случилось, что последние 3 месяца я приглядывался к вам, пытаясь понять, кто вы и что вам надо от моего рода, но фамилию мою вы явно слышите впервые. Это озадачивает. Правда, с другой стороны, подтверждает те сведения, что мне удалось о вас собрать, и выводы аналитиков моего рода, он размышлял вслух, совершенно не обращая на меня внимания. «Знаете», — раздраженно произнес я, поставив нетронутый бокал на стол, «мне совершенно не нравится, когда без спросу лезут в мою жизнь, собирают обо мне сведения, приглядываются. Что поделать, у всех свои слабости», — Степан Георгиевич развел руками, продолжая изучать меня своим холодным равнодушным взглядом, «а моя слабость, дочки». Два прелестных создания, неожиданно его тон потеплел, а лицо разгладилось, когда дело касается их безопасности, я готов попрать любые правила приличия. И каким образом я угрожаю их безопасности? Раздражение во мне нарастало, еще немного, и по крови побегут искорки. Так получилось, что летом вы спасли их от гибели, за что мне хотелось бы выразить вам свою искреннюю благодарность. Он поклонился, замерев в этом положении дольше положенного времени. Любопытный способ проявлять благодарность, слегка улыбнулся я, чувствуя, как меня начинает отпускать. Я уже давно забыл о том случае, когда во мне впервые проявился дух водной стихии. Вы ушли, не попрощавшись. Мои люди искали вас, но не добились успеха, а потом Лизонька узнала вас, увидела по телевизору. Я очень удивился. Глупо прятаться и при этом сниматься в музыкальных клипах. После этого мы стали собирать информацию о вас, но не нашли ничего примечательного, никаких связей с нашими врагами. Обычная провинциальная жизнь простого дворянина. Только вот кое-что не вязалось в вашем образе, он уставился на меня. И что же, меня увлекло его неторопливое повествование. Было любопытно, к каким выводам они с аналитиками в итоге пришли. Мое поместье защищено полем алтаря, он очень силен, и его защитное поле накрывает большую часть парка, включая ворота. Ну не мог простой дворянчик пройти сквозь подобную защиту. Даже не заметил, тихо произнес я себе под нос. Правда, Чернышов явно разобрал мои слова, но я и вправду не помню никакого защитного поля. Ну, ворота были с гербом, я тогда не обратил на это внимания, еще не разбираясь в местных реалиях. Возможно, и поле было, но я о нем не знал и в задумчивости мог пройти, даже не обратив никакого внимания. Да, мы по камерам посмотрели, как вы, размышляя о чем-то, просто прошли в открытые ворота. Оставался вопрос, как это возможно и зачем. В случайности я уже давно не верю, но все же они, похоже, случаются, улыбнулся я. Поэтому вы должны понять мое излишнее внимание к вашей персоне, продолжал Степан Георгиевич, не реагируя на мои слова. «Должен сказать, вы поставили нас в тупик, а это очень непросто сделать». Он произнес это таким тоном, что на мгновение я почувствовал себя виноватым, но тут же одернул себя. «Какого фига? Я-то тут при чем?» И только пару недель назад все стало на свои места. Не могу сказать, что подозрения развеялись окончательно, но многое стало понятно. «Вы – паладин Аннулета, и уже тогда им являлись. Для вас родовой защиты алтаря просто не существует». «Похоже, вы ее даже не заметили», — впервые обратился ко мне с вопросом Чернышов. «Ну да, я развел руками, просто задумался и шел к морю. То, что вы не узнали ни меня, ни мою фамилию, говорит о том, что после спасения моих девочек вы не строили на мой род никаких планов», — продолжал рассуждать глава рода Чернышовых. «Я по-прежнему вам очень благодарен, но, как говорил, не верю в случайности. Вы меня решили запутать?» Я взял бокал со стола и пригубил напиток, чувствуя, как напряжение спадает. «Нет, что вы, Степан Георгиевич позволил себе проявить капельку эмоций. Само провидение привело вас на территорию родового особняка. Вы спасли моих дочерей. Это же не может быть случайностью. Думаю, не все, что выглядит не случайностью, на самом деле не случайно», решил ответить я его же монетой. «В данном случае склоняюсь к вашим доводам, я понял, к чему он ведет, да, это случайность, но можно назвать и провидением или судьбой, как ни назови, но злого умысла у меня не было, так же, как и ожидание благодарности. Я не планировал прийти и спасти ваших дочерей, но я рад, что оказался в нужном месте в нужное время». «Да, именно так, в нужное время в нужном месте. Разве может такое быть случайно, Степан Георгиевич? Честно говоря, я пришел на прием, чтобы отдохнуть и потанцевать, ну и познакомиться с людьми». Он прервал мою речь взмахом руки. «Да, да, прошу прощения, понимаю, что начинаю вас утомлять своими рассуждениями. Просто в завершение этого разговора хочу сказать, что считаю себя обязанным вам за спасение моих дочерей. Поэтому, прошу вас, если будет в том нужда, обращаться ко мне с любым вопросом, без всякого стеснения». Немного помолчав, Чернышов добавил: «Не люблю ощущать себя должным». «Понятно», — устало вздохнул я, — «если что, обращусь. Приятно было познакомиться. Надеюсь, вы снимете с меня наблюдение и оставите мой род в покое». «Безусловно», — кивнул Чернышов, — «не смею вас больше задерживать». Выйдя из кабинета, я пошел в направлении шума. Это было несложно. Были слышны голоса и музыка, так что путь был недолгим. Войдя в зал, где пары кружились в танце, я взял бокал шампанского. Странная встреча, странный мужчина. В принципе, его позиция понятна. Как говорится, случайности не случайны. Возможно, меня вел сам Аннулит. Это проще принять, чем то, что какой-то мелкий дворянин просто проходил мимо и спас его дочерей от гибели. Его благодарность мне приятна, но это только слова. Так принято у аристократов. Подарить мне подарок или деньги, значит, ущемить мое достоинство. Я теперь князь и, априори, не бедный человек. Таким людям подарки не дарит, тем более, как благодарность. А вот иметь в должниках главу рода считается правильным и достойным. Надо будет озадачить своих людей, чтобы собрали информацию по Чернышовым. Кто такие, чем занимаются, чем могут быть мне полезны. Раз уж я ступил на лестницу, ведущую вверх, надо идти вперед и использовать все возможности, чтобы подняться как можно выше. При этом не для удовлетворения собственных амбиций, а просто из чувства безопасности и самосохранения. Мне придется стать сильным и известным, чтобы никто не покушался на мой род. Я теперь понимаю, что значит быть аристократом. Глава 17. Стоило мне остаться одному и предаться размышлениям, как меня мгновенно поймала Ирина Завойская. «Что это вы скучаете в одиночестве?» Она крепко вцепилась в мою руку. «Идемте, вас уже все заждались». Особо не сопротивляясь, я отправился за ней. Мы прошли пару залов и зашли в балетный, как его назвала Ирина. Здесь в торце расположился небольшой оркестр, который в данный момент исполнял очередную версию вальса. В центре зала кружились в танце парочки. Большинство из них были значительно старше меня. «Здесь у нас место отдыха для стариков», презрительно сморщив носик, сказала Ирина, «но через час начнется молодежная программа. У нас выступит две музыкальные группы. Какие же они старики?» Я кивнул на проплывающую в танце мимо нас пару, где худой мужчина с небольшой залысиной уверенно вел молодую даму лет 30. «Ладно, вечер для зануд, с ними же поговорить ни о чем, у них только о делах все разговоры или о погоде. А ты о чем любишь говорить?» Ее позиция была понятна. «Когда тебе 16, все, кому за 30, кажутся стариками. И дело тут даже не в разнице в возрасте, а в разной жизни. Жизнь взрослого – это не развлечения и походы по бутикам, а, в первую очередь, работа. Даже местных аристократов не миновала сия чаша. Лично мне было бы интересно с подобными людьми пообщаться, но Завойский старший причислил меня к молодежи. Я, ну, можно о кино, о подругах и мальчиках, кто где отдыхал летом. Да много тем для разговоров, куда интереснее, чем цены на металлопрокат». Ирина протяжно вздохнула. Ее отец – промышленник и, скорее всего, дома ей приходится постоянно слушать разговоры о делах отца, да и гостей, скорее всего, он приглашает полезных для развития его бизнеса. Мы зашли в следующий зал, который она представила фуршетным, и подошли к одному из столов, где собралась компания молодых девушек и парней. Пока мы шли, я заметил направленный на меня взгляд совсем молодой девушки. Она удивленно распахнула глаза и, казалось, забыла, что нужно дышать. Я ее сразу узнал. Именно ее вместе с сестрой я когда-то спас из моря. В общем, все правильно. Раз здесь находится их отец, то и любимые доченьки должны присутствовать. Это ты, Лиза, забыв обо всех правилах приличия, кинулась мне навстречу и заключила в объятия. Собравшиеся с удивлением смотрели на эту сцену. Я пересекся взглядом с ее сестрой, которая мне одобрительно кивнула. «Привет», — сказал я, пытаясь вырваться из объятий молодой девушки. «Тебе не рановато так обниматься с парнями?» Эта фраза вогнала ее в краску. Быстро расцепив руки, княжна внезапно вспомнила о приличиях. «Меня зовут Елизавета Чернышова», — она присела в малом книгсоне, не сводя с меня взгляда, будто боясь, что я исчезну, и мне недавно исполнилось 14 лет, гордо заявила девушка, вздернув прелестный носик. «Алиса Чернышова», — подошла ко мне ее сестра, — «позвольте вас поблагодарить за наше спасение, Эту фразу она произнесла весьма чопорно и напыщенно, с таким видом, как будто это я должен ей, после чего повернулась к своей сестре. «Лиза, будь любезна, соблюдай приличие», произнесла Алиса строгим тоном, заставив сестру потупить взгляд. «Виталий Шувалов», представился я в ответ, «не стоит благодарности, никто бы не смог пройти мимо в подобной ситуации», я с достоинством поклонился девушке. «Что вы так официально?» Ирина взяла меня под руку. «Давайте лучше развлекаться, скоро танцы». Оставшийся вечер прошел достаточно гладко, если не считать того, что Лиза постоянно крутилась вокруг меня и забрасывала разными вопросами, а Ирина ревниво охраняла мой покой под насмешливым взглядом Алисы Чернышовой. Мы потанцевали на выступлении группы. Песни были, на мой взгляд, излишне эстрадными, но публика, разгоряченная спиртными напитками, радостно приняла музыкантов. Стоя в зале в окружении компании Ирины, я поймал себя на мысли, что мне скучно и жалко потраченного времени. В разговорах молодых аристократов я практически не принимал участия. Ну не разбираюсь я в коллекциях одежды и сумок, не знаком с модными ночными клубами города Москвы, а уж сплетни. Кто и с кем общается или даже целуется, мне были совершенно неинтересны. Так что, как только позволили правила приличия, я покинул вечер, на прощание обменявшись телефонными номерами с Ириной и Лизой. От этого отвертеться не удалось. «Как прошел твой первый выход в свет в статусе князя?» — поинтересовался Александр, когда я, усталый, устроился дома на диване. «Завел полезные знакомства?» «Нет, я скорчил скорбную мину, Владимир Завойский решил, что я, дитя малое, и приставил ко мне свою дочь, Ирину. Так что я весь вечер провел с ней и с ее друзьями. Так чего ты хотел? Тебе всего 18, твое место среди ровесников. Надо веселиться, пока молодой». «Да я и веселился», — мрачно заметил я в ответ, — «просто ждал большего». «Не переживай, думаю, те, кому ты интересен, пока просто присматриваются к тебе. Не забывай, что ты человек в Москве новый, толком еще не заявил о себе. В первую очередь тебя сейчас будут рассматривать, как потенциального жениха», — перебил его с широкой улыбкой на лице Березин. «А что, хороший вариант. Князь, молодой, пусть и бедный, но для многих это не проблема. Тут толстосумов хватает, и невест на выданье полно. Может, это и было причиной того, что Завойский тебя пригласил к себе». Тут еще один вариант нарисовался. «Что вы знаете о Чернышовых?» — рассказал о встрече с Степаном Георгиевичем и о том, что спас его дочерей. «Это богатый и влиятельный род. Иметь таких в должниках очень полезно. Нам нужен серьезный аналитик». Березин возбужденно вскочил и начал мерить шагами комнату. «Мы все не потянем, а у тебя в отделе только пара юнцов. Нужен настоящий зубр, тот, кто знает все и обо всех. Прости», — обратился он ко мне, — «но я вижу, что ты пока не готов самостоятельно рулить княжеским родом. У тебя просто не хватит знаний и умений в этом мире интриг и власти. Да и времени с твоим колледжем почти не остается». «Да чего уж там», — я развел руками, — «ты прав. Мне нужны верные люди. Но и выпускать нити управления из своих рук я не собираюсь. Буду учиться помаленьку у лучших». «Здраво говоришь», — кивнул с одобрением Александр, — «будет вам зубр. Есть у меня на примете один человек, аристократ из обедневшего рода. Голова работает, будь здоров, связей тоже хватает. Осталось придумать, чем мы сможем его заинтересовать». Он задумчиво потер подбородок и посмотрел на меня, я в ответ пожал плечами. «Ты пригласи, поговорим, оценим друг друга. Может быть, предложить ему магический уровень поднять?» — предложил я. «Нет», — Александр покачал головой, — «он не маг. В Москве вообще магов мало, как и алтарей, которые способствуют их развитию. Здесь другие интересы и другие деньги. Другая жизнь, сам понимаешь». Он недовольно махнул рукой, как бы осуждая за это всех московских аристократов скопом. «Ладно, раз дел пока нет, съезжу к нему, переговорю. Может быть, действительно, что и выйдет». Но было видно, что Самохин не уверен в успехе данного мероприятия. Спалось в новом доме неплохо. Было удивительно тихо благодаря специальным артефактам, установленным на окнах и не пропускавшим шум снаружи. Да и движение на этой улице было не слишком оживленным. Утром я вышел к завтраку хорошо отдохнувшим и полным сил. За столом прислуживала пожилая пара слуг, которые отошли мне вместе с домом. Еще вчера я с ними познакомился и, по совету Березина, решил оставить, тем более, появляться в Москве в ближайшее время не планировал. После завтрака лениво листал новости, среди которых нет-нет да и попадались заметки обо мне. Как же, сам император пожаловал мне княжеский титул. В имперском вестнике была сухая и подробная информация о новом князе Виталии Алексеевиче Шувалове. Родился, вырос. Чем занимается, за что жалован. Очистка от застарелого прорыва, паладин аннулета. Вот и все мои заслуги. Теперь каждая собака знает, что ты, паладин, недовольно проворчал Александр, который тоже читал новости, сидя в кресле у окна, ух, потянутся к тебе просители. Хороший ход, объявить об этом во всеуслышание. Сегодня вечером уеду в Екатеринодар, думаю, не каждый отправится в другой город со своими мелкими проблемами, возразил я, все равно высшая аристократия уже пару недель знает об этом, и что-то я не заметил очереди у своих дверей. Это так сразу не работает, покачал он головой, одно дело, слухи, а другое, когда официально объявили на всю нашу необъятную империю. Ну, пока есть вариант свалить все на Никанора. Пусть будет посредником между мной и просителями. Так сниму с себя всю ответственность, заодно пусть он и занимается организацией выездов. Здраво, кивнул головой Александр, только вот нужна ли ему эта головная боль? Мы, вроде как, с ним договорились, что часть оплаты пойдет на нужды братства. Так пусть отрабатывает. Когда вернемся, зайди, уточни этот момент, посоветовал он. Договорились, согласился я. Тут Самохин прав. Одно дело, когда Никанор сам ищет мне варианты, и другое, если к нему народ повалит толпами, отвлекая от других задач. Тут впору свой отдел организовывать. Остается вопрос, как все успеть. В гостиной появился пожилой слуга. К вам прибыл паладин братства, доложил он. Я повелительно махнул рукой, чтобы пропустили. В комнату зашел божий паладин. Это был благообразный мужчина возрастом слегка за 30. Он мне напомнил церковнослужителей из моего прошлого мира. Длинная черная борода, ухоженное лицо с гладкой кожей, внимательные серые глаза и выпирающий вперед живот, который не смогли скрыть просторные одежи. «Меня зовут Серафим, я паладин», — он обвел взглядом комнату, внимательно глядя в глаза каждому из присутствующих, но, видать, сразу не смог определить, кто из собравшихся является князем. Я был одет в простую одежду, лазить по пыльным подвалам в дорогом костюме мне не очень-то хотелось. Меня зовут Виталий Шувалов, уверенно поднявшись навстречу, я протянул ему руку для рукопожатия. Рад нашему знакомству, он накинул меня скептическим взглядом. Я, конечно, слышал, что вы молоды, но не думал встретить школьника. Мне 18, стиснув зубы, ответил я ему, гордо задрав подбородок. Велено проводить вас к родовому особняку Новицких для осмотра их алтаря. Они ожидают, командным тоном произнес он, идемте, после чего развернулся и отправился к лестнице на первый этаж. Мы с Самохиным переглянулись и дружно пожали плечами. Как-то думал, что со мной будут более любезны, высказал я. Москва, он развел руками, и мы, спустившись вниз, сели в мой автомобиль. Ехали мы почти 2 часа. Я почему-то думал, что дом будет расположен в самом городе, но, проехав насквозь Подольск, мы проскочили еще пару деревенек, пока не остановились у большого кованого забора, за которым виднелся немаленького размера дом. Место было живописным. Дом стоял на высоком холме, а снизу протекала река, судя по карте, Пахра. К нашему автомобилю сразу подскочил мужчина в темном пальто с норковым воротником. «Я вас заждался», — визгливым голосом обратился он к Самохину, который первым вылез из задних дверей автомобиля. Вслед за ним на морозный воздух выбрался и я, торчу здесь уже 20 минут. С претензией продолжал этот хлыщ. «Это ваши проблемы», — спокойно произнес я, подходя к воротам. «Что?» — опешил мужчина. «Да вы знаете, кто я. Как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне? Мне это не важно, вы первые начали с каких-то глупых претензий», — продолжил я меланхолично. «Вот уж чего-чего, а лаяться мне сейчас совсем не хотелось, но и спускать подобный тон тоже не дело. Как за нами приехали, мы сразу выехали. Я, Антон Новицкий, дворянин», — гордо задрав подбородок, произнес он, перебегая взглядом с меня на Самохина и обратно, пытаясь понять, какое впечатление на нас произвели его слова, и разобраться, кто на самом деле здесь главный. Я на это лишь усмехнулся, чем еще сильнее выбесил мужчину. «Князь Виталий Шувалов», — представился я, паладин аннулета, и, не давая ему больше вставить ни слова, перешел к делу. «Какие у вас проблемы с алтарем? Расскажите». «Вы, паладин», — Антон слегка опешил, но, во всяком случае, предъявлять претензии перестал, возможно, и мой титул этому немало поспособствовал. Это наша родовая усадьба. Он махнул рукой в сторону здания. Почти 100 лет назад наш род приобрел ее у семейства Толстых. Все было хорошо, алтарь принял новый род, но 30 лет назад случилось горе. Он опустил голову и добавил в голос горечи: скончался наш глава, Илья Александрович, а вслед за ним ушла и матушка. Она была второй женой, первая еще раньше погибла. Моя матушка не жила в этом доме и обряд не проходила, как и я. Но, тем не менее, именно я являюсь единственным и прямым наследником рода Новицких. Он снова гордо выпрямился, как бы бросая нам вызов. «Понятно», — кивнул я ему в ответ, — «защита вас не пускает?» «Да», — Антон произнес это таким тоном, будто я лично виноват во всех его бедах. «А исп тоже не смогли пройти?» — на всякий случай уточнил я. «Смогли. Амулеты работают на сотрудниках исп и у божьих паладинов, но меня даже с амулетом не пропускает защита. Все члены рода могут зайти в дом, кроме меня. Вы должны перенастроить алтарь, чтобы он принял меня». В этот момент к нам подошел Серафим, а рядом с ним встал стильно одетый маг, с которым я уже был знаком, но не ожидал увидеть здесь. Это был человек из Геникона, который приезжал, когда мы собирались идти закрывать прорыв. «Спиридонов Георгий, Геникон магов», — представился он, обращаясь к Новицкому, и кивнул мне, как старому знакомому. «Зачем вы здесь?» — все так же спокойно спросил я. «Наблюдать», — ответил тот, разглядывая свои блестящие ботинки, потом поднял на меня взгляд. Немного помолчав, решил снизойти до объяснений. «Алтарь — это сильный источник магии. Геникон всегда был заинтересован в развитии магии. Каждый алтарь стоит у нас на учете. Если вам интересна эта тема, я позже поясню подробнее». Его тон был на удивление серьезен, даже непривычно. В голосе слышалось уважение. «Вы не забыли, зачем здесь?» Ядовито поинтересовался Новицкий. «Помним». Я неприязненно взглянул на него, но вы еще не закончили рассказ. «Мне нужно понимать, что произошло». «Ладно», — мужчина недовольно поджал губы. «В общем, меня привезли на прохождение ритуала примерно в вашем возрасте». Он кивнул на меня. «Со мной были маг из Геникона и сотрудник исп. Мы отправились к алтарю. Прошли тогда без проблем, но алтарь меня не принял, даже не дал прикоснуться к себе. Мы покинули усадьбу ни с чем. Амулеты у членов рода продолжают работать, но я не могу даже ступить на порог дома. Было что-нибудь странное при прохождении ритуала?» Мне сразу вспомнился мой ритуал, который пошел не по плану в особняке Кутыевых. «Расскажите поподробнее». «Да откуда я знаю?» — всплеснул руками Новицкий. «Я же первый раз тогда приехал». Спустились в подвал. Сначала человек из Геникона все проверил и сказал, что, вроде как, работает. Потом я попытался приложить свои руки к алтарю, но тот меня оттолкнул. Мне показалось, что даже током ударил. «Любопытно», — задумчиво произнес я и посмотрел на представителя Геникона. Тот отлично владел своим лицом, на нем не проявилось никаких эмоций. «Да сколько можно лясы точить?» — раздраженно воскликнул Новицкий. «Делайте свою бесполезную работу, и я поеду домой». Он повернулся ко мне. «Я каждые 5 лет вызываю людей, которые обещают решить мою проблему. Последний раз год назад были люди из Геникона. Мне это обошлось в 5 миллионов рублей. И, как видите, результата ноль». В Антоне как будто разом закончились все эмоции, и он как-то паник. «Попробуем что-нибудь придумать», — попытался приободрить его я, но он лишь махнул рукой и пошел в направлении дома. Мы неторопливо отправились вслед за ним. «А что может Геникон сделать с алтарем?» — поинтересовался я у Георгия, который шел рядом со мной. «Я читал отчет с последнего посещения. Мы отправили видящего мага уровня мастер. Он поделился своей энергией с алтарем и применил несколько заклинаний, улучшающих магическую структуру. Сам алтарь по схеме напоминает большой накопитель энергии. Часто подобные способы решают проблему, но не в этом случае», — достаточно полно ответил он на мой вопрос. Мы подошли к крыльцу, перед которым уже стоял Антон Новицкий, упершись в невидимую стену. Потыкавшись пару раз, он сделал несколько шагов назад. Серафим достал небольшую шкатулку и, вынув из нее небольшой амулет на веревочке, надел его на шею. Ту же процедуру повторил и Георгий. «Мастер — ключ от алтаря», — пояснил он мне. «В исп хранится оригинал, но божьи паладины изготовили копии. Обычно так не делается, но последние 30 лет мы ездим сюда, как на работу, и каждый раз дергать людей просто глупо». Паладин и Георгий преодолели легкое сопротивление защиты и поднялись по лестнице. Я прошел, вообще не заметив ее. Под недовольным взглядом хозяина дома мы зашли внутрь. Нас встретил мужчина из прислуги. Как я понял, в дом могут заходить и слуги рода, только вот хозяину хода нет. Неудивительно, что он так бесится из-за данной ситуации. Позвольте вас проводить, слегка поклонившись, слуга пошел впереди, показывая нам дорогу. Дом многократно перестраивался, и сейчас вход в подвал расположен в левом крыле, пояснил он по пути. Мы дошли до ничем не примечательной двери, распахнув которую, увидели ступени, ведущие вниз. Первым двинулся Серафим, уверенно спускаясь по ступеням и что-то ворча себе под нос. За ним спустился я, а замыкал наше шествие Георгий. В зале царил полумрак. На стенах висели магические светильники, но они давали мало света. Пол был покрыт пылью, здесь явно давно никто не убирался. Серафим остановился у небольшого постамента с алтарем и, прикрыв повязкой глаза, осмотрел его. Он насыщен энергией. С виду все в порядке. Я не вижу зла и следов чуждой магии, поделился он. Прикасаться к нему нам нельзя. Попробуйте вы, он кивнул Георгию. Мастер из Геникона попробовал положить свои ладони на алтарь, но они наткнулись на защитное поле, которое он не смог продавить, хотя было видно, что Георгий прилагает заметные усилия, даже усилил руки магией. Не принимает, коротко сообщил маг и отошел в сторону, давая мне дорогу. Времени раздумывать не было. Под внимательными взглядами Серафима и Георгия я, не встретив никакого сопротивления, положил свои руки на камень и сразу оказался внутри алтаря. Внутри было светло. Энергоканалы, насыщенные магией, ярко освещали пустое пространство. Ко мне подлетел серый комочек энергии и ткнулся в мои руки. От него пришел образ узнавания и тепла. Ему хотелось ласки и общения. Больше всего он напоминал маленького щеночка, который хотел, чтобы с ним поиграли, почесали за ушком и проявили хоть капельку внимания. Похоже, в этом алтаре начало формироваться сознание, но так и застряло на начальном этапе. Взяв комочек энергии в руки, я влил в него немного своей энергии. Мы могли общаться образами. Он сразу поделился со мной, как ему тоскливо и одиноко. Мне стоило немало усилий добиться ответа, что же с ним произошло. В меня полились краткие вспышки воспоминаний, как в гости заглянул человек и начал тянуть из него со страшной силой энергию. Это был чужой человек, но он имел над ним власть. Комочек мысленно всхлипнул, вспоминая этот момент. Ему было страшно и больно. Когда он думал, что еще мгновение, и его жизнь закончится, к нему зашел новый гость. Он узнал его, как члена рода. И сознание, которое только начало формироваться, решило, что это враг. Ведь он пустил сюда злого мага, что пытался поглотить всю энергию. Новый враг был слаб и неумел. Сознанию алтаря удалось справиться. Он вытолкнул его за свои пределы и, набравшись сил, поставил запрет. Все эти годы сознание алтаря не имело проблем с энергией, продолжая тянуть понемногу из слуг рода. Амулеты работали исправно, но обида на предательство, а именно так он расценил поступок главы рода, никуда не делась. Я почувствовал, что мне становится плохо. Слишком много времени пришлось потратить, чтобы разговорить сознание алтаря. Пообещав вернуться, я вырвался из его теплых объятий. Пришел в себя на полу. Серафим держал свою светящуюся магией ладонь у меня на груди и делился энергией. «Спасибо». Сев на полу, поблагодарил его я. «Это мой долг», — кротко ответил паладин, убрав свою руку. «Тебе удалось наладить контакт?» «Это, скорее, походило больше на утверждение, чем на вопрос». «Да, не было смысла скрывать очевидное». «Хорошо, алтарь примет главу рода?» Подошел ко мне Георгий. «Не уверен», я задумчиво покачал головой. «Еще раз нырять в алтарь мне не хотелось. Я мог бы по-быстрому пройти снова ритуал, но, боюсь, придется потратить немало времени, чтобы объяснить духу, что глава не опасен». «У алтаря есть сознание?» с интересом спросил Серафим, показав свою осведомленность в этом вопросе. «Зачатки. Он, скорее, напоминает маленького зверька, щеночка. Это уже хорошие новости». Георгий присел на корточки напротив меня. «Если алтарь начнет принимать людей, он гораздо быстрее будет развиваться. Так что он сам должен быть заинтересован открыть доступ к главе рода». Из его воспоминаний сложилась картина, что Новицкий его сильно обидел. Точнее, не он, а тот, кто пришел с ним. Он пытался выпить всю энергию и уничтожить алтарь. Сделал ему очень больно. А потом сразу после этого Новицкий решил пройти малый ритуал. Кто это мог быть? Удивленно посмотрел на меня Серафим, а вот Георгий лишь нахмурился. Скорее всего, маг из Геникона, Спокойно высказал я свою версию. «Это возможно», — сквозь зубы подтвердил Георгий, «но это наши внутренние дела, буду разбираться. В дела Геникона я не лезу», — поднял руки Серафим. «Но что делать с алтарем, не знаю. Сейчас у меня не хватит сил снова пройти ритуал. Да и вообще, не уверен, что удастся убедить его простить Антона Новицкого». «Хорошо, но, если что, на пару мгновений у тебя хватит сил?» Бодро поднявшись на ноги, спросил Георгий. «Только если быстро», — согласился я. «Получается, мы спотыкаемся об нынешнего главу рода Новицких. Я вижу простое решение. Пусть он не будет главой, но у него есть две жены и сын подходящего возраста. Если кого-то из них представить алтарю, думаю, и самому Антону со временем откроется проход в имение. В первую очередь его злит именно это. Сам он – слабый маг, и его эта сфера не интересует. Как вам вариант?» «Это возможно», – согласился с ним я. Георгий в задумчивости прошелся по комнате. От его шагов по помещению разлеталось эхо и поднималась пыль. Я быстро поднялся на ноги и отряхнулся. «Похоже, мне придется еще раз сюда приехать, когда они решат вопрос с наследником Новицких. Боюсь, сейчас переубедить алтарь мне не удастся. Князь, подошел ко мне маг, если вы доверитесь мне и сделаете так, что алтарь примет меня, как друга, я сам решу вопрос с Новицким. Мне уже удавалось передавать управление алтарем, и малый ритуал меня не страшит». Он твердо посмотрел мне в глаза, заставив задуматься. «С одной стороны, это хороший выход из сложившейся ситуации. Думаю, с этим я могу справиться и сейчас, но, с другой стороны, именно маги Геникона разрушают алтари. И если Георгий задумал что-то плохое, настроить на него алтарь, все равно, что подписать приговор малышу, живущему в нем. Вы понимаете, что я столкнулся с дилеммой», — осторожно произнес я, следя за его реакцией. «Понимаю, он понял меня с полуслова. После полученной информации вы имеете полное право не доверять Геникону. Но, уверяю вас, я не причиню вреда этому маленькому созданию. Каждое зарождение разума в алтаре сродни чуду. Не стоит забывать и обо мне», — пробасил Серафим, подходя к нам. «Я поддерживаю предложенный Георгием вариант. Мое слово немало весит. Если алтарю будет причинен вред, я это дело так не оставлю». Он выглядел важно и напыщенно, но главное, слова подобрал правильные. «Сомневаюсь, что Геникон и братство паладинов могут быть в сговоре. То, что я узнал об этой кухне, говорило, что они, скорее, конкуренты и следят за каждым шагом друг друга, пытаясь всеми доступными способами ослабить влияние друг друга». «Хорошо, принял я решение, надеюсь, вы мне подскажете и поможете, как все правильно сделать». «Безусловно». Глава 18. Сам процесс оказался достаточно простым. Георгий положил свои руки мне на плечи, и я снова занырнул в алтарь сознанием. Меня приняли тепло и радостно. Маг пустил свою энергию по моим рукам, и я поделился ею с алтарем, передавая образ. Этому человеку можно доверять. Алтарь в ответ поделился частью своей магии, которая досталась и Георгию. На все про все ушло меньше минуты. «Благодарю», — вежливо поклонился мне Георгий. Я даже уловил отблеск сознания. Это было необычно. Мне всего пару раз удавалось ощутить разум в алтаре. Он подошел к алтарю и коснулся его руками, после чего снова поделился своей энергией, как бы закрепляя появившуюся между ними связь, но это был односторонний обмен. «Интересно», — прокомментировал я, — «как вам удается оставаться в сознании и продолжать общаться с нами? Если я прикасаюсь к алтарю, то ухожу сразу вглубь, а вы спокойно делитесь магией, касаясь его ладонями. В этом главное отличие людей, прошедших полный ритуал. Алтарь сам держит нас на расстоянии. Есть версия, что это защитная реакция, чтобы мы не могли причинить ему вред. Другие считают, что он просто оберегает нас». Он убрал руки от камня и повернулся ко мне, чтобы проникнуть сознанием внутрь. «Мне нужно уйти в транс, но, скорее всего, я не выйду из этого состояния. А малый ритуал заключается в том, что мы просто делимся с алтарем энергией, успевая улавливать при этом какие-то обрывки образов и мыслей, если в алтаре имеется сознание. Полный ритуал проще проходить в детстве. Идеальным считается возраст 5 лет. Чем старше, тем сложнее открыть себя алтарю, и тем выше риск не выйти из этого состояния». «Спасибо, это ценная информация», — кивнул я. Георгий меня удивил в очередной раз. Он видел, что я мало знаю, и спокойно делился своими знаниями. Тот же Никанор вообще старался не рассказывать ничего лишнего, а книг по этой теме мне так и не удалось найти. Надо бы поподробнее расспросить Ураза. Думаю, он немало знает, но как-то наше общение с первого дня особо не задалось. Мы поднялись наверх, и ожидавший все это время слуга провел нас к выходу. У крыльца на улице топтался Антон Новицкий. Его нос покраснел от мороза, лицо было недовольным, но он терпеливо ждал. «Виталий», — обратился ко мне Георгий, — «все вопросы с Новицким я улажу, но мне хотелось бы пообщаться с вами в более приватной обстановке. Вы сможете принять меня вечером в своем особняке? Буду рад, но у меня поезд в Екатеринодар в 11 вечера, так что часов в 10 мы уезжаем». «Принял», — он кивнул мне, — «можете тогда идти, рад был с вами поработать». «Благодарю за помощь», — хорошо поставленным голосом попрощался со мной Серафим. Под удивленным взглядом Новицкого, который в растерянности поглядывал на нас, я направился на выход, даже не попрощавшись с хозяином усадьбы. Подходя к воротам, услышал недовольный голос Новицкого и спокойный бас Серафима. Слов разобрать не смог, но это уже было не мое дело. В молчании мы добрались до моего дома. Я чувствовал себя усталым и опустошенным. Все-таки работа с алтарем выматывает основательно. К тому же, мое тело снова пережило фактически клиническую смерть. Так я и не научился вовремя покидать алтарь. Внутри него время идет совсем по-другому, и в каждом по-разному. Да и часы там не работают. По словам Ураза, в реальном мире должно пройти 2-3 минуты до момента остановки сердца. Потом у меня есть еще минуты 3-4, чтобы ожить без последствий. По моим ощущениям, с сознанием алтаря Новицких я общался минут 30, никак не меньше. Но это внутреннее время алтаря, сколько в реальном мире прошло, я не знаю. В общем и целом, если я и дальше собираюсь работать с алтарями, надо разобраться с этой проблемой. Потом мысли перекинулись на Геникан. Информации о нем удалось собрать не так уж и много. В него входят только маги уровнем не ниже мастера. Руководит совет из 5 генералов. Именно в кавычках, потому что реально военных званий они не имеют. Основная задача Геникана, чтобы в империи появлялось как можно больше сильных магов. Во всяком случае, именно с этого они и начинали. В давние времена секреты развития магов и заклинания являлись тайнами родов, и те не желали делиться этой информацией ни с кем. Зачем усиливать других, тем более, возможных врагов? Это привело к тому, что в империи сильные маги стали вырождаться. Тогда-то правитель Российской империи создал Геникан. Появились первые магические академии, куда принимали вне зависимости от родословной. Главное – иметь потенциал стать мастером. Это принесло свои плоды, увеличив общий уровень магии по всей стране. Последнее время Геникан следит за тем, чтобы мастера не участвовали в опасных конфликтах, так как те уже фактически не принадлежат себе, а являются щитом империи. Если в каком-нибудь роду погибал мастер, следовали жестокие штрафы и суровые наказания, вплоть до того, что Геникан мог вывести оставшихся мастеров из рода, который пренебрег законом. На самом деле это хорошо выглядит только в теории. На практике за этим мало кто следил, и частенько мастера принимали участие в различных локальных конфликтах, которые у аристократов не так уж и редки. Кроме этого, Геникан контролировал рынок магических артефактов, выдавая сертификаты, без которых нельзя было изготавливать и продавать никакую магическую продукцию. Так что с деньгами у общества проблем не было. Что удивительно, об этой стороне деятельности Геникана окружающие отзывались сугубо положительно. Для человека, выросшего в мире, где правит коррупция, это непривычно. Однако здесь Геникан работал четко и неподкупно, тщательно проверяя артефакты и мастеров из изготавливающих. Даже на моем заводе по производству крема имелся сертификат от Геникана на рунные чаны, которые изготовила собственноручно моя мать. Получается, в руках Геникана было все, что связано с магией. По сути, это огромные деньги и власть. И в этой организации, похоже, не обошлось без урода. Вполне допускаю, что Георгий – честный и принципиальный сотрудник. А то, что происходит с алтарями – частная инициатива некоторых лиц. Вопрос в том, насколько они приближены к верхушке Геникана. Вполне может оказаться и так, что уничтожение и ослабление алтарей происходит с одобрения или даже по прямому указанию генералов Геникана, о чем Георгий может и не знать. После обеда я устроился в своем кабинете, попросил принести мне чашку крепкого кофе и, сидя за столом, разгребал бумаги. Удивительно, прошел всего один день, как я стал князем, но такое впечатление, что вся Москва уже в курсе. Мой стол был завален всевозможными приглашениями на званые вечера и предложениями вложить деньги в новые предприятия, которые сулят баснословные прибыли, а также имелся десяток писем, в которых меня приглашали на смотрины невест. Аккуратно раскладывая все по стопочкам, думал, что со всем этим делать. По-хорошему, если вспомнить правила этикета, на приглашение я должен ответить, тем более, на те, где говорилось о смотринах. Но писать почти 30 писем с благодарностью было ужасно лень. Набрал номер Березина и пригласил его к себе, попросив захватить заодно Самохина. Илья с улыбкой уселся на диванчик, чуть в стороне от моего рабочего стола. «Что-то вы, князь, больно хмурый», — с улыбкой произнес он. «Одолели предложениями руки и сердца, как ты догадался». Я отодвинул от себя стопу предложений. «Вот», — хлопнул по ней рукой, — 11 приглашений на смотрины. Все аристократки, умницы и красавицы, как на подбор. Если верить этим письмам, я тяжело вздохнул, и ведь надо ответить. «Надо», — согласился со мной Самохин, — «могу вызвать специального писаря». Он напишет все красиво, вам останется только подписать каждое письмо. Это Москва, здесь без таких людей никуда, а вообще, надо своего писаря завести. Угу, где он будет работать, где его селить? Недовольно поджав губы, я посмотрел на Самохина, ища у него ответы, но тот лишь развел руками. Ладно, что там с Трубецкими? Пока мы отбились, наши люди вернулись в имение. Ремонтная бригада приедет в понедельник и начнет потихоньку приводить здание в порядок, отчитался Илья. Это хорошие новости. Как так быстро все получилось? Гольштейн пугал, что это может затянуться на месяцы. Ну, адвокаты еще в четверг получили разрешение на посещение земель. Оставался только запрет на вывоз оттуда чего-либо. Даже мусор нельзя было вывести. Но вчера вы стали князем, и дело против вас автоматически закрылось. Вы теперь не подсудны обычному суду. Над вами отныне лишь император и княжеский суд. Не думаю, что Трубецкой решится обращаться в подобную инстанцию. Хоть какая-то польза от моего нового статуса, я довольно улыбнулся. Чего нам вообще от них ждать? Могут пакостить по мелочам, но вряд ли этот род способен на что-то серьезное. Думаю, побоятся связываться с князем. Тем более, вы и сами можете предъявить им. Так что в их интересах в ближайшее время не высовываться. Предъявить, о чем речь? Меня заинтересовала такая возможность. Вы же помните о похищении? Мы отлично знаем, кто за ним стоял. Вы, как князь, можете отправить им ультиматум с требованием выплаты компенсации. Война родов вам не объявлялась. Их действия незаконны. А раньше я не мог потребовать компенсацию. В принципе, могли, но нападение на князя – гораздо худшее деяние, которое будет рассматривать ИСП. Они из них все соки выпьют, пояснил Самохин с довольной улыбкой. Но я же тогда не был князем, это не важно. Сейчас-то вы князь, следовательно, мы можете привлечь ИСП, и они обязаны будут провести расследование и выявить виновных. Они же выступят и посредниками урегулирования, то есть выбьют из Трубецких хорошую компенсацию. Понятно, что часть заберут в пользу государства, но и остаток, по идее, будет немаленьким. Хорошо, я взвесил все за и против и решил действовать. Нельзя спускать нападение на себя, любимого. Это не принято, и может показаться проявлением слабости. Тогда наберу Гольштейну, пусть отравляет парламентера. Мы еще некоторое время пообсуждали насущные проблемы, которых, к моему удивлению, было не так уж и много. Затем явился писарь, которого Илья не забыл заказать. Писарем оказалась пожилая женщина. Илья выделил ей рабочее место, выдал письма, и мы согласовали форму вежливого ответа. Точнее, у нее были с собой образцы, из которых я и выбрал наиболее понравившийся. Собирался уже садиться ужинать, когда ко мне в гости приехал Спиридонов. Георгий выглядел все так же ухоженно и опрятно. На ботинках не было ни пятнышка, на брюках ни складочки. Проведя его в кабинет, я предложил напитки, но маг отказался. Что решили с Новицким? Поинтересовался я, подписывая письма, которые уже закончила писать женщина. Его устроило мое предложение. Завтра проведу ритуал привязки алтаря к его сыну. Думаете, самого Антона алтарь простит? Вряд ли сразу, но через месяц-другой точно. Так что считаю эту проблему наконец-то решенной. Георгий сидел напротив меня с ровной спиной, положив ногу на ногу и сложив руки на коленке. Это уже второй случай, о котором я знаю, когда с алтарем происходят проблемы, и в них замешан человек из Геникона. Я сразу перешел к делу, Что вы об этом знаете? В Гинеконе ходят слухи на эту тему. Только речь идет о десятках алтарей. Он печально улыбнулся. Технологию я представляю. Сильный маг в ранге мастера с помощью запретного артефакта взламывает защиту алтаря, после чего выкачивает энергию. Вы, как паладин, можете такое провернуть и без артефакта. К примеру, я могу попытаться выкачать энергию только из алтаря, который принял меня, но даже в этом случае не смогу его полностью опустошить. Что это за артефакт? Говорят, кто-то сумел переделать браслет главы рода. Алтарь принимает его, как самый главный ключ, и безоговорочно доверяет его владельцу. Здесь что-то не сходится, перебил я, вспомнив образы, которые сегодня получал от алтаря. У Новицких точно не было человека с подобным браслетом. Судя по всему, был просто мастер-ключ, а потом маг тупо продавил алтарь силой. Такое тоже возможно, Георгий задумчиво скользнул взглядом по моему браслету, но в этом случае маг должен быть очень силен. Или просто умел, добавил я, вряд ли кто-то можешь сравниться силами с алтарем. Вы же не сравниваете магический накопитель с людьми, тут такая же ситуация. Думаю, в этом деле главное – умение.